позволила сэкономить миллионы инвалютных рублей. Агенты Робинсона работали в Англии, Франции, Германии, Италии, Швейцарии и других странах. Среди них можно назвать Анре Лабарта Жером, Мориса Ойнис Хенслина Робин, Василия Максимовича Макс, Эрнста Вайса Жан, Ганса Любшинского, Хайнца Кальмана. Для того, чтобы понять, насколько информированы были эти люди, стоит коротко рассказать о некоторых из них. Ученый Андре Лабарт до 1938 года работал в Министерстве авиации Франции, позднее возглавлял несколько государственных научно-исследовательских лабораторий. В июле 1940 года он одним из первых вступил в образованный в Лондоне генералом де Голлем организацию «Свободная Франция». Мориц Ойнис Хенслин родился 20 февраля 1893 года во Франции. Примкнув к коммунистическому движению, он некоторое время был функционером ЦК Компартии Швейцарии и одновременно работал в качестве инженера в торговой фирме «Унипектин». Использовался как курьер между Робинсоном и нелегальным резидентом разведтупра в Швейцарии Рошель Дюббендорфер. Позднее он перебрался во Францию и организовал в Париже небольшое предприятие, деньгами которого пользовались члены западноевропейских компартий. Снабжал он деньгами и Робинсона, по поручению которого снял в Париже дорогую квартиру, используемую в качестве конспиративной. 12 апреля 1943 года Ойнис Хенслин был арестован гестапо, приговорен к смертной казни, но освобожден по ходатайству швейцарского правительства. Василий Максимович Макс Проф был завербован военным атташе во Франции генералом Суслопаровым. Несмотря на свое происхождение из русских белоэмигрантов, восторженно относился к СССР и мечтал вернуться на родину. Он был ученым, занимался телевидением, имел прекрасные связи в немецкой оккупационной администрации, а также в парижском архиепископстве, в Виши, Испании, Ватикане. Эрнст Давид Вайс родился в 1902 году в Бреслау, Германия. В 1927 году окончил Бреславский университет, а в 1932 году завербован разведтупром. В 1932 году он работал в Англии, в 1933-35 годах в Соединенных Штатах Америки. В 1936 году Вайс был передан на связь Робинсону и по его указанию руководил группой агентов в Англии. Однако в 1941 году он попал под подозрение в шпионской деятельности и был подвергнут допросу сотрудниками МИ-5, после чего прекратил контакты с советской разведкой. Герхард Ганс Любшинский родился 31 августа 1904 года в Берлине. Получил инженерное образование, работал в известной фирме «Телефункен». После прихода Гитлера к власти эмигрировал в Англию. Разыскивался немецкими спецслужбами РСХ, 4-е управление, отдел А1. Включен в список, составленный в 1940-м в связи с предполагаемым вторжением в Англию. К как, кстати, и Андре Лабарт и многие другие.